Глава 15. Нейтральные воды океана, дикий берег и тайна. Разве не об этом мы мечтаем? Легендарных больших белых акул, про которых на Ганге рассказывает каждый второй рыбак, мы начали высматривать с первой минуты пребывания в морях. Но пока не повезло. Или повезло? Кто знает, каковы реальные размеры этих рыбок? Достаточно вспомнить проклятых гарут. А вот простые акулы встречались. Средненькие такие, метров на 5. Последнее время подобная шла по левому борту, любопытствовала, кто же-то сюда нагрянул. Давно не видно ее, кстати. Ули, ушла что-то наша сопровождающая. Ты про акулу? А, кстати, что-то Зики долго чай готовит. Здесь бы пригодилось. И это так. Сейчас дел будет много. Поразительно. Эту бухту увидеть просто невозможно. Хоть с моря смотри, хоть вплотную подходи. Редчайший ландшафтный случай, обусловленный геологией. Это даже не бухта, а фьорд. Крошечный рукав, выгнутый вдоль побережья. Счастливцу нужно плыть, буквально облизывая берега бортом. Вот тогда его заметишь. Тут и совершится открытие. Скалы встали словно челюсти, будто специально выставлены часовыми тайны. Зловеще похожие на природный замыкатель-сторожок. Дай такому команду, схлопнется. Бинокулярности зрения не хватает, чтобы различить мизерный разрыв устья. Пролив всего-то 20 метров шириной. Высокие деревья на скальных нагромождениях острова вогнутого мыса сливаются с собратьями материкового берега. В общем, идеальный морской схрон. Вот тут и должны прятаться пираты от фрегатов Королевского флота. «Командор, решение!» — громко спросил шкипер, не отрывая одного глаза от берега, другого от эхолота. «Это я образно, но порой кажется, что Ули и так может. С некоторых пор капитан называет меня именно так — командором экспедиции. Экспедиция, в его понимании, началась только после Шанхая, когда закончились реверансы, макли и шашни, и началось настоящее плавание с эпохальными битвами и настоящими открытиями. «Входим», — коротко ответил я, прекрасно осознавая, что Маурер может в самый последний момент командорское решение и отменить. Глянет, увидит что-то тревожное и тут же передумает. «Альфа!» «Алекс, на нос! Стоять с правого борта!» Смотреть глубины сбоку. Куда не дослушав. Шесты возьмите с палубы. Yes, master. Неумело, но энергично отдав честь, молодой цыганенок вихрем вылетел из рубки. Хотя не такой уж и молодой. Тут все относительно. Если вспомнить старинный фильм из отцовской коллекции «Неуловимые мстители», так там сверстник и отчасти соплеменник Сашки воевал и диверсантил все три серии вполне взросло. Бадхи, а именно так самоназываются морские цыгане из Бангладеш, выделили нам самого толкового из молодых со знанием английского. Это в здешних местах редкая категория. Санджал Чандра Дас, просто Санджа. Я его зову Сашкой, Сашком, все остальные Алексом. Умненькому и понятливому Санджи переделка нравится. В его представлении это некий новый уровень, прорыв, несомненная прокачка. «Тоже пойду, пожалуй. Кто знает, что и кто нас тут ждет», — заявил Джай, и, переступая и протискиваясь, направился к корме. Пулемет из рундука вытаскивать. Того пулемета, что хранится в рубке, индус не тронул. Ствол типа штатный. На палубе лежат зодиаки. Надувные борта мы сдули, закрепив лодки на жестком киле. Тяжелые мощные двигатели сняли, в том числе из гугля, и стаймя поставили в трюме. Четырехтактники лучше на бок не валить. Вот так перед выходом из устья Маурер решил понизить центр масс. Наверное, правильно сделал. Ему виднее. Кстати, теперь гугль опять с мотором на трансы. Шкипер убедился в надежности судна и сам предложил привести катер в полную боевую. А вот мотоцикл скучает в чреве. Когда клевер нетерпеливо вымахнул из правого рукава на простор, шкипер довольно быстро переложил курс вправо же к западу, выводя судно из пресных вод Ганга в настоящее море, пока никак и никем не названное. И вскоре полированные винты мотобота восторженно встретили соленую морскую воду. Мне даже представилось, что клевер в этот момент восхищенно вздохнул и самовольно, но вполне оправданно изменил свой статус, как бы заявив всем: «Я морской бродяга». Прогремел ревун, и мы начали морскую часть нашего путешествия. Сашка сразу показал себя водным человеком. Это его стихия. Ни хрена он не понимает в мотоботах, как и в другой судовой технике, за исключением моторок. Но освоится парень быстро. Это уже понятно. Впитывает цыганенок на лету. Выполняя команды и распоряжения, он носится по палубе, как молодой кот, почти никогда не пользуясь руками для сохранения равновесия. А простая судовая работа ему в принципе не в новинку. Посмотрел я, как он показывал Маурера свои умения вязать узлы. И еще успевает нам что-то рассказывать, делиться знаниями и впечатлениями. Иные сведения и байки удивительны. Оказывается, вся община Батхов до сих пор переживает, что не может вести рыбного промысла привычными методами. Ведь у себя на родине они, наряду с традиционными способами, используют в промысле и уникальные средства рыбной ловли – ручных, специально обученных выдр. Старший понимает, что при такой плотности ихтиофауны подобная экзотика им уже вряд ли когда-нибудь пригодится. Тут и примитивным бреднем можно таскать чуть ли не тонны рыбы. Но грустят. Потеря традиции, умноженная на ностальгию. Входим. Теперь уже шкипер озвучил свое решение, замедляя ход. «А я уже тут», — отчиталась Ленни, выставляя чай на боковой столик. Бодрая, волосы мокрые, еще успела и душ принять. «Везет нам. Волнения практически нет. Приветливо нас океан встретил. Хотя Ули заявляет, что мотобот вполне мореходен и средние штормы ему нипочем». «Ах, какое место! Идеальное для пряток!» Я глянул на мониторы холота. Устойчивая двадцатка. Сюда океанские суда заводить можно. Скальная щель. И добрая рыбка наверняка заходит. Мотобот практически ползет. «Смотрим следы», — сказал я в гарнитуру и вышел на палубу вместе с Ленни. «Теперь мы уже всегда с серьезным оружием. Никаких одних пестиков. Ученые. Оружием разжились, но не особо жирно. Да кое-что оставили Батхам. На зодиаке они не претендовали. Куда им такая техника? Муни мне сразу рассказал. На топливе община разорится. Нет смысла. Да и показывать такие трофеи нельзя. Сразу у швейцарцев в черный список попадем. А в Шанхае у разных людей лишний интерес появится. Вот от оружия, уважаемый Тео, не откажемся, если поделитесь». Мы поделились. Не надо жадничать. Больше, чем лось, как рот не разевай, не съешь. Бойцов было четверо, а не трое, как я считал. Получается, что или кто-то из них был умелым, либо же сам Отто Бахман решил управлять одной из лодок. Опять недооценка противника. Большой черный кольт убиенного безопасника забрал себе Джай. Патронов к нему немного, но индус доволен. Все четыре револьвера гвардейцев, шестизарядный Шмидт М1882, мы отдали старости. Винтовку Шмидта Рубина с оптикой тоже отдал. Посмотрел, приладился, скинул и отдал. У меня есть, а больше никому такая в экипаже не в масть. Если проводить аналогии с другими анклавами, с винтовками в России проблем нет. А вот автоматика точно в цене. Да и второй пулемет МГ-30 нам точно не помешает. Из пяти пистолетов-пулеметов С-1-100 три оставили хозяевам. Теперь мини-анклав способен к отражению атак серьезного противника. Союзники как-никак. Союзники, если не сказать больше. Прикинув ночью резоны, Муни поутру объявил мне о новой грани дипломатической миссии. Теперь я не только везу приветы КВНщикам из Манилы и дип-пакеты из Шанхая и Дели, но и записку от старосты цыганской общины к лидерам России с просьбой о покровительстве. Видишь ли, Тео, молодежь еще не понимает, а мне уже хорошо видно. Спокойные времена на Ганге подходят к концу. С проникновенной грустью напутствовал меня старый Мунирудзаман. Большие пароходы начали ходить мимо. Большие люди начали плавать в низовьях, как ты. Вскоре крупные анклавы скажут нам: эти земли нам понравились. Не сесть ли вам на свои лодки и не отправиться ли еще дальше? И что тогда делать несчастным цыганам? Разве послушает нас Шанхай? А мы не хотим больше кочевать. Зачем это, если вокруг столько отличной земли? Кроме того, мне кажется, что русским будет интересно иметь на Ганге надежную базу. Я ведь с утра провел совет общины. Все хотят присоединиться к России. Ты не против, Тео? Кто я такой, чтобы решать вопросы присоединений? Но свою точку зрения высказал, как единственный русский человек в округе. Тео не против, Муни. Не знаю, что там скажут вожди русского анклава, но думаю, что они тем более увидят свои выгоды. Я помню русских по Вьетнаму. Одно время подрабатывал в Камране, закивал вождь. И уверен, что предложение им понравится. Так что не потеряй записку, парень. Даже руки по этому поводу пожали. В общем, обшмонав трупы и получив ништяки, цыгане остались полностью довольными и к кадровому доукомплектованию экипажа клевера подошли со всем тщанием. Сашкой мы теперь не нарадуемся. Поболтать любит, но и это у него получается делать с пользой. Самой интересной информацией был рассказ нового матроса о некоем большом острове к югу от устья Ганга. Я уже отмечал его на глобусе, но до рассказа Сашки беспредметно. Остров и остров, мало ли таких. Ни филиппинцы, ни цыгане там не были, слишком далеко. А вот оттуда люди появлялись. Месяца три назад, по рассказам филиппинцев, неподалеку от устья рыбаки обнаружили лодку с двумя людьми. Достоверно здесь только это. Дальше идет разнобой. Филиппинцы утверждают, что оба члена экипажа небольшой шлюпки были ранены и, как следовало из повествования несчастных, гонимы и преследуемы. Начали разбираться да разъяснять, а это англичане или ирландцы, кто их тут различит. Однако взрослые мужики из цыганской общины, видевшие воочию пришельцев на борту увозившего их в Манилу Лусона в состоянии повышенной бодрости и веселья, сильно сомневаются в правдивости версии филиппинцев. Вполне может быть, что это никакие не раненые инсургенты или политбеженцы, а обыкновенные посланники. Вот только непонятно, почему британцы, если они действительно обосновались на том острове, не воспользовались нормальным кораблем. Ведь наверняка им было дадено писателями пригодное для морских рейсов судно. Вот такие тут дела творятся. Таинственные британцы, хитромудрые филиппинцы, глаз да глаз. Вход оказался сложнее, чем предполагал шкипер. Узкий рукав в форме буквы «С» слабой кривизны не давал обзора, что таится за пологим поворотом не видно. Почти сразу клевер словно в плен попал. Высокие скалы и густая гребенка хвойных деревьев зловеще затемняли протоку. Так дело не пойдет. Быстро повернувшись к рубке, я поднял над головой скрещенные руки, дублируя команду по рации. «Шкипер, стоп!» Алертный по высшему разряду Маурер тут же переключил двигатели на слабый реверс, мотобот почти сразу остановился. «Что там случилось, черт побери?» Зики тоже смотрел вопросительно. А вот Джайни спрашивал. Он уже понял. «Ули, ты можешь прижаться к правому берегу, где поудобнее? Я выскочу». Капитан недовольно кивнул. Не нравится ему, когда в тревожных случаях экипаж разделяется. Поочередно подрабатывая винтами, Маурер бережно прижал мутобот к большому плоскому камню, почти вровень с палубой, но не коснулся. «Один иду», — строго пояснил я, в большей степени адресуя этот факт Линчику. «А вы тут смотрите и слушайте». Тихо стукнул пальцем по гарнитуре, Джай кивнул, слышу, мол, хорошо. И спрыгнул на берег, пусть постоят. Никаких следов пребывания в оазисе человека мы пока не заметили. Сложность в том, что следов, даже если они и имеются, много быть не может. Этот мир не богат мусором. У людей давно уже выработалась привычка к сбережению рухляди. Почти ничто не выкидывается, перерабатывается и повторно используется в том или ином виде. Вся тара, все старые тряпки, а уж металл, будь то даже простая консервная банка. Но опытный и внимательный глаз нужное все равно отметит. У меня глаз именно такой, и помощники ему сейчас абсолютно не нужны. Лишь отвлекать станут своими предположениями, советами и брызгами адреналина. Зики надулась, но промолчала. «Ленни, заберись на рубку, там повыше», — придумал я занятие подруги. «И флаг подтяни». Самодельный российский триколор, флаг командора, висит на нормальной высоте. Но мне нужно ее отвлечь, ибо если Сильфида заупрямится, на борту ее никто не удержит. Ломанется следом. Да и польза может быть, ведь там действительно повыше. Следовательно, и обзор лучше. Она маленькая, легкая. Надеюсь, ничего не свернет. Все вроде. Ну пошли, Федя. Рукав оказался достаточно коротким. Собственно, этой самой буквы «С» судовой ход и заканчивался. А вот дальше сплошная романтика. Здесь посветлее будет. Овальной формы бухта, спрятавшаяся от бескрайнего океана за крутыми скалами, невелика, всего 100 метров по длинной стороне. Вода в ней черная, значит, достаточно глубоко. Волнение – ноль. Даже стоячей волны нет. Идеальное укрытие в шторм. Со всех сторон, кроме одной, живописную бухту окружали высокие скалы, по которым, впрочем, несложно подняться на самый верх, к деревьям. Судя по купинам кустарника в трещинах, осыпаться откосы не должны. Цепкие корни давно и надежно сцементировали склоны. А вот с третьей стороны настоящий подарок усталым путникам, вымотанным океанской зыбью. Маленький песчаный пляж Фасолинка с ручейком на дальней от меня стороне. Заповедное место для крутого бунгало. Если для кино, то здесь должна стоять ослепительная яхта, редко выходящая из бухты, но ежевечерне светящаяся россыпями огней очередной вечеринки. Если для жизни, крепкий двухэтажный дом с террасой и пара моторок внизу. Лежа в кустах и осторожно оглядывая удивительную бухту, выходить на открытое место я не торопился. Подождем здесь немного, понаблюдаем. Ибо сразу за пляжем, повыше, на границе травы и песка, стояла хижина. Деревянная. Интересно, увижу я наконец-то что-то, кроме срубов? Избушка совсем маленькая. В такую вчетвером еле разместишься. На фасаде виднеется оконце, типа слухового, под самой кровлей. Застекленное. Скорее всего, с обратной стороны. Такое же есть. А вот простого, обычного, нет. Дверь закрыта. Хотя я все неплохо видел и без бинокля, оптику все же достал. Сейчас важны детали, они все расскажут. Бухта, есть изба, пока никого, смотрю. «Роджер, мне подойти?» — напрягся индус. «Не надо, ждите, аут». Все, пока не отвлекаемся. Смотрим. В голове фоново побежали секунды, словно цифровые часы заработали. Ручей. Подходы к нему. Следов не вижу. А от ведра, например? Нет. Тряпки могли стирать. Где тут плоский камень? Вот он, большой, удобный. Мох. Не стирали. Это хорошо. Давай ближе, Федя. Колышки ищем, бельевые растяжки. Вот деревце удобное. Отсюда к дому веревки протянуть. На эту ветку вязать. Нет обрезков, нет узлов. А следов перетирания отсюда не различить. Хорошо. 30 секунд. Я убрал бинокль и быстро огляделся по сторонам, внимательно сканируя подходы. Нормально. Не ползут враги. Не взлетают бабочки с кустов. Дальше. Сама изба. Труба есть. Но запахов нет, даже старых. Хотя ветерок в мою тянет. Коптильня? Если есть, то позади дома. Окно? наглухо. А пролезть в него? Не-а, высоковато и очень узко. Даже ленчик не влезет, не вариант. Дверь что? На засове. Знакомый засовчик-то, знакомый. Так, нормального окна нет, типа нежилая. А какая тогда? Зачем ей печь? Хотя не печь там, наверняка камин. Итак, дверь. Да не открывали ее давно. Вот веточки лежат. Хвою ветром накидала, листочки сухие. Вынесла бы сквознячком. Смотрим ближе. Нет тропок, не набиты. А если хитрые? Нет, трава высокая, старая, не ломана, не мята. Мята ладно, а вот слома не скроешь. Чисто тут. 30 секунд. Осмотр. Нормально. Чисто, Джай. Двигайтесь медленно. Места хватает. Вроде глубоко, но все же. Роджер. Стрелять сейчас буду, не пугайтесь. Что там? Зверушку погоняю. А если люди? Если есть люди, то они давно нас рисовали, а зверя пуганул. Аут. Мало ли какая опытная зверюга тут угодья держит. И к избе она просто так не пойдет. Загодя себя не выдаст. Что вообще ей там делать, если запахов еды нет? Маузер оглушительно рявкнул три раза. Громкое эхо отразилось от скал спрятанной чаши бухты. Добавило эффекта. Причем грохочет только здесь. А с моря, дай бог, хотя бы глухие хлопки услышать. Перезарядившись, я встал и, уже не прячась, пошел к избе. Но на подходе все же оглянулся. Не смог отказать себе в удовольствии посмотреть, как белый нос клевера в мистической тишине жутковато появляется из-за скалы. И в этот же момент в гарнитуре щелкнуло, а тихий голос Джая объявил. «Тео, Зики спрыгнула на ходу. Будь внимателен, не сшиби ее». «Ну как так, Джай?» «Не удержишь, пантера». Проклятие! Я представил, как злится Маура. Вот задрыга, хоть ремнем ее, хоть дрыном. Но я вам так скажу. Ни в ком Федя так не уверен, как в своей боевой подруге. Спокойно, когда она за спиной. Ага, засек. Верхом идет через кустарник, даже бежит. Но уже научилась. Бежит не броско, грамотно. Ох и фактурная изба! Штабная партизанская землянка из белорусского Полесья, неведомой силой перетащенная в каменный фьорд Южного океана. Я словно увидел ППШ на гвоздике, торчащем из бревенчатой стены в окружении ярких цветочных венков островитян-аборигенов. Фьюжн – вполне достойный этого мира ассоциативный коктейль. Не став дожидаться подруги, осторожно выглянул за угол, а только потом обошел вокруг дома. И сразу открытие. Бывали тут люди. Бывали. Но очень давно. Может, всего один раз. На заднем дворе стояла высокая жаровня из камней с остатками сизого пепла и самодельная скамейка, сплетенная из толстых веток. А чего ж камином не пользовались? Если и пользовались, то еду готовили тут. На жаровне удобней. Камин – не самое лучшее кухонное оборудование. Но мне хотелось верить, что на улице готовили по другой причине. В тесном домике сундук так набит добром, что тесно в помещении. Хорошо это, хорошо. У меня даже руки зачесались. Эх, ломанем. Итак, избу посещали. В таком-то месте, это, знаете ли, явление. Людей на планете мало, и возможности их малы. А земель прелестных так много, что подобные виртуальные пост-встречи означают одно. Тут есть нечто важное. Впрочем, я это сразу понял еще в море, когда увидел ориентиры и признаки. Да-да, я не оговорился. Те самые приметы и ориентиры, обозначенные на сложенном в четверо листке бумаги, на рукописной карте, выточенной из куртки убиенного водителя сожженной машины, памятные находки самых первых дней моего пребывания на этой земле. Сколько раз я ее рассматривал, тщетно пытаясь понять, где это находится и что там может быть. И вот увидел же, засек. Нашел тогда, когда внутренне уже плюнул на поиски таинственного бандитского клада, за которым и охотились, скорее всего, романтики с большой грунтовой дороги, настигшие в погоне свою жертву, но так и не добывшие желаемого. Прекрасно различимый со стороны моря косой скальный обрез с деревьями поверху, любопытный палец-останец слева от него, характерный овал. Теперь-то я понимаю, что это бухта, а не озеро. Ну и методология была у автора рисунка. Что попало? Мешанина проекций. Расстояния на карте помечены. Уже понятно, что они сходятся, можно и не замерять. Нельзя было сразу подписать, что это бухта. А болтусы? Хоть бы косвенное указание дали, что море рядом, а не просто вода. А может, я зря злюсь? Такое может быть, если карта была дилетантски перерисована, с ухудшением информационных свойств. Авторская интерпретация, так сказать. Может, и не один раз корякали новое, перерисовывая, кому не лень, и доведя тем легенду карты до абсурда. Но главное сохранилось. Скалы косым срезом, останец, залив и приметная трехглавая скала над всем этим. Огромная, памятная. Все это мне настолько запомнилось, так врезалось в голову, что, увидев на берегу знакомый абрис, я не выдержал. Заорал. Молнией ворвался в рубку и там минуты три приходил в себя, успев лишь убедить шкипера остановиться. Вот мы и поплыли сюда. И что ж тут спрятано? Клад с золотишком. И брюлики. Или же вожделенный деловой тайник, в котором рачительным хозяином захоронки укрыты тщательно отобранные товары народного и военного потребления. Голову можно положить второе. Но лезть в торопях не буду. Дождусь ребят. Нависающие справа и слева горные хребты как бы поддерживали каменными ладонями этот чудесный уголок природы. Красноватая скала Трезубец, темная от причудливых теней, провалы боковых ущелий широкого распадка делало пейзаж похожим на кадры из культовых фильмов вестернов. Чуть выше, на фоне вершин хребта в восходящем потоке, широкими плавными кольцами медленно набирал высоту горный орел. На этот раз самый обыкновенный. Наверняка и зверя тут хватает. В предгорных просторах столь диких отрогов можно встретить кого и что угодно. Еще интересное в ландшафте. Позади притихшего домика лес и скалы расступались, давая место просеке или расселине. Не человеческих рук дело, но и на природное не похоже. Скорее на игрище писателей. Нечто подобное было возле моей уютненькой избушечки на полянке. Эхе-хе, гадом буду, я еще вернусь туда. Навещу место приземления. Словно кусок родины потерял. Так, не о том сейчас. Да, просека. Она шла к самому срезу склона, постепенно набирая высоту. Похоже, кукловоды представили безбашенным авантюристам шанс добраться сюда не только морем, но и сушей, через горный хребет. Только вот кто сюда полезет и кто в такую даль пойдет? Но ничего, нашлись искатели, пошли и нашли, хотя от всей этой истории веет большой случайностью. Вряд ли несчастный хозяин карты сам бывал тут. Больно уж далеко стоит захороночка от куч плохого леса. Но как это ни парадоксально, тесен мир, в том числе и этот. Смысл хранить карту? Только один. Коробочка полна. Смысл верить? Был образец. Вспомнился плохой лес, стычка с негритянскими бандюками, зажавшими патруль швейцарцев. А не отсюда ли мой Маузер родом, как образец? Ну что здесь, чувак? Шепотом поинтересовалась запыхавшаяся подруга. Я подвинулся на примитивной лавочке, освобождая место рядом. Склад здесь, вот что, не стал ругаться я. Привык уже к таким выходкам. Тем более, что она в них меру знает. Набитый добром. Пещера Аладдина. Можно надеяться. Вскоре с берега донеслись первые удары кувалды. Это Сашка вколачивает швартовочный лом. Точно. Не заходили еще в бухту такие пароходы. Никто не удосужился поставить на долбу. Да и откуда им взяться? На весь рейн с гангом всего 4 штуки. Было. У наших что-то наверняка есть, но далеко не факт, что они системно выходят в море. Далековато. У британцев с транспортом что-то не так. Джай спрыгнул с палубы. За ним тянется легкий пластиковый шланг. Капитан решил пополнить запасы пресной воды из чистого горного ручья. Еле слышно ракочет дизель клевера, остывая после долгого перехода. Да, ребята, парусные лодочки досель телепаться. Не верится, но факт. Ведь косой срез берега можно увидеть только с лодки. Да это ведь настоящий подвиг неизвестного рыбака. Так что непонятный кто-то приходил к избушке никак не сушей. По этой самой просеке с трудностями и лишениями перебираясь через весь хребет. Он морем пришел, как и мы. Кстати, насколько же эта просека тянется? Какова мощность хребта и его площадь? Что если взять паузу, вытащить из трюма зверский мотоцикл и проверить? А что? Зики идею однозначно поддержит. Такие авантюры ей по сердцу. Однако же текущая задача не позволяет нам столь серьезные длительные отвлечения от маршрута. Да и подготовка нужна соответственная. Ограничимся шмоном захоронки, в которой... А вот проверим. Линни, ты что предпочитаешь видеть в качестве приза? Оружие, чувак, это и ребенок сообразит. А вот уж действительно далеко ходить и долго спрашивать не надо. Какое? Германское, гордо ответствовал Сильфида. Все-таки сумрачный немецкий гений неделим. И я тактично, поджидая остальных, всем ведь интересно, начал вслух фантазировать о номенклатуре находки. Прежде всего, мне представились легендарные пулеметы МГ-42. Хорошо бы штук 6 сразу. А рядом поставьте чего покрупнее и поубойнее. Например, крупнокалиберный авиационный МГ-151 в пехотном варианте на двухколесном лафете со сдвоенными бронещитками и плечевыми упорами для большей устойчивости и точности ведения огня. Ух, красота! Тут жадничать не будем, нам и 4 штук вполне хватит. Подобный руль-комплект немыслим без автоматов, преснопамятных шмайсеров. Я именно так предпочитаю называть пистолеты-пулеметы МП-38/40, чтобы не спорить с предками, познавшими их вживую. Им видней, и я им не корректор. Вот уж, господа писатели, жадничать не надо. 20-ку положите, будьте любезны. А уж о пистолетиках и говорить нечего. Отгрузите и вальтеров, и люгеров щедрым весом. Но от маузеров не надо, ибо это статусное оружие, знаете ли, не каждому положено. Ну и патронов ко всему. Цинки, цинки, цинки. В деревянных ящиках с ручками.